Глава вторая. Машина времени. Путешественник по времени держал в руке искусно сделанный блестящий металлический предмет, немного больше маленьких настольных часов. Он был сделан из слоновой кости и какого-то прозрачного, как хрусталь, вещества. Теперь я постараюсь быть очень точным в своем рассказе, так как за этим последовали совершенно невероятные события. Хозяин придвинул один из маленьких восьмиугольных столиков, расставленных по комнате, к самому камину, так, что две его ножки очутились на каминном коврике. На этот столик он поставил свой аппарат. Затем придвинул стул и сел на него. Кроме аппарата, на столе стояла еще небольшая лампа под абажуром, от которой падал яркий свет. В комнате теперь горело еще около дюжины свечей. Две в бронзовых подсвечниках на камине, остальные в канделябрах. Так что вся она была освещена. Я сел в низкое кресло поближе к огню и выдвинул его вперед так, что уселся почти между камином и путешественником по времени. Филби уселся позади и смотрел через его плечо. Доктор и провинциальный мэр наблюдали с правой стороны, а психолог — слева. Очень молодой человек стоял позади психолога. Все мы насторожились. Мне кажется невероятным, чтобы при таких условиях нас можно было бы обмануть каким-нибудь фокусом, даже самым хитрым и искусно выполненным. Путешественник по времени посмотрел на нас, затем на свой аппарат. «Но», — сказал психолог. «Этот маленький механизм — только модель», — сказал путешественник по времени, облокотившись на стол и сплетя пальцы над аппаратом. «По ней я делаю машину для путешествия по времени. Вы замечаете, какой у нее необычный вид? Например, вот у этой пластинки очень смутная поверхность, как будто бы она в некотором роде не совсем реальна». Он указал пальцем на одну из частей модели. «Вот здесь находится маленький белый рычажок, а здесь другой». Доктор встал со стула и принялся рассматривать модель. «Чудесно сделано», — сказал он. «На это ушло 2 года», — ответил путешественник по времени. Затем, после того, как мы все по примеру доктора осмотрели модель, он добавил. «А теперь обратите внимание на следующее. Если нажать на этот рычажок, машина начинает скользить в будущее, а второй рычажок вызывает обратное движение. Вот седло, в которое должен сесть путешественник по времени. Сейчас я нажму рычаг, и машина двинется. Она исчезнет, умчится в будущее и скроется из наших глаз. Осмотрите ее хорошенько. Осмотрите также стол и убедитесь, что тут нет никакого фокуса. Я вовсе не желаю потерять свою модель и получить за это только репутацию шарлатана». Наступило минутное молчание. Психолог как будто хотел что-то сказать мне, но передумал. Путешественник по времени протянул палец по направлению к рычагу. «Нет», — сказал он вдруг, — «дайте-ка мне вашу руку». Обернувшись к психологу, он взял его за локоть и попросил вытянуть указательный палец. Таким образом, психолог сам отправил модель машины времени в ее бесконечное путешествие. Мы все видели, как рычаг повернулся. Я глубоко убежден, что здесь не было обмана. Произошло колебание воздуха, и пламя лампы задрожало. Одна из свечей, стоявших на камине, погасла. Маленькая машина закачалась, сделалась неясной. На мгновение она представилась нам как тень, как призрак, как вихрь поблескивавшего хрусталя и слоновой кости, и затем исчезла, пропала. На столе осталась только лампа. С минуту мы все молчали. Затем Филби пробормотал проклятие. Психолог, оправившись от изумления, заглянул под стол. Путешественник по времени весело рассмеялся. «Ну?» — сказал он, намекая на сомнения психолога. Затем, встав, он взял с камина жестянку с табаком и преспокойно принялся набивать трубку. Мы посмотрели друг на друга. «Слушайте», — сказал доктор, — «неужели вы это серьезно? Неужели вы действительно верите, что ваша машина отправилась путешествовать по времени?» «Без сомнения», — ответил он, наклонился к камину и сунул в огонь клочок бумаги. Затем, закурив трубку, посмотрел на психолога. Психолог, стараясь скрыть свое смущение, достал сигару и, позабыв обрезать кончик, тщетно пытался закурить. «Скажу более», — продолжал наш хозяин. «У меня почти окончена большая машина. Там», — он указал в сторону своей лаборатории. «Когда она будет готова, я предполагаю сам совершить путешествие». «Вы говорите, что эта машина отправилась в будущее?» — спросил Филби. «В будущее или в прошлое, наверняка не знаю». «Постойте», — сказал психолог с воодушевлением. «Она должна была отправиться в прошлое, если вообще можно допустить, что она куда-нибудь отправилась». «Почему?» — спросил путешественник по времени. «Потому что если бы она не двигалась в пространстве и отправилась в будущее, то все время оставалась бы с нами, ведь и мы путешествуем туда же». А если бы она отправилась в прошлое, — добавил я, — то мы видели бы ее еще в прошлый четверг, когда были здесь, и в позапрошлый четверг, и так далее. Серьезные возражения, — заметил провинциальный мэр и с видом полного беспристрастия повернулся к путешественнику по времени. «Вовсе нет», — сказал тот и, обращаясь к психологу, сказал. «Вы сами легко можете им это объяснить. Это вне восприятия, неуловимо чувством». «Конечно», — ответил психолог, обращаясь к нам. «С психологической точки зрения это очень просто. Я должен был бы догадаться раньше. Психология разъясняет ваш парадокс. Мы действительно не можем видеть, не можем воспринимать движение этой машины, как не можем видеть спицу быстро вертящегося колеса или пулю, летящую в воздухе. Если машина движется в будущее со скоростью в 50 или 100 раз быстрее, чем мы сами, если она проходит хотя бы минуту времени, пока мы проходим секунду, то восприятие ее равняется, безусловно, только 1/50 или 1/100 обычного восприятия. Это совершенно ясно. Он провел рукой по тому месту, где стоял аппарат. «Понимаете?» — сказал он, смеясь. Целую минуту мы не сводили взгляда с пустого стола. Затем путешественник по времени спросил, что мы обо всем этом думаем. «Все это кажется сегодня вполне правдоподобным», — ответил доктор. «Но подождем до завтра. Утро вечера мудренее». «Не хотите ли взглянуть на саму машину времени?» — спросил путешественник по времени. И, взяв лампу, он повел нас по длинному холодному коридору в свою лабораторию. Ясно помню мерцающий свет лампы, его темную крупную голову впереди, наши пляшущие тени на стенах. Мы шли за ним, удивленные и недоверчивые, и увидели в лаборатории, так сказать, увеличенную копию маленького механизма, исчезнувшего на наших глазах. Некоторые части машины были сделаны из никеля, другие — из слоновой кости. Были и детали, несомненно, вырезаны или выпилены из горного хрусталя. В общем, машина была готова. Только на скамье, рядом с чертежами, лежало несколько прозрачных, причудливо изогнутых стержней. Они, по-видимому, не были окончены. Я взял в руку один из них, чтобы получше рассмотреть. Мне показалось, что он был сделан из кварца. «Послушайте», — сказал доктор, — «неужели это действительно серьезно? Или это фокус, вроде того привидения, которое вы показывали нам на прошлое Рождество?» «На этой машине», — сказал путешественник по времени, держа лампу высоко над головой, — «я собираюсь исследовать время. Понимаете? Никогда еще я не говорил более серьезно, чем сейчас». Никто из нас хорошенько не знал, как отнестись к этим его словам. Выглянув из-за плеча доктора, я встретился взглядом с Филби, и он многозначительно подмигнул мне.